Рабочее утро, как всегда, выдалось хлопотливым, даже отвлекаться не хотелось на музыку мобильника, плаксиво раздающуюся из недр сумки. Господи! Ну кому там приспичило, и телефон высветился совсем незнакомый. «Здравствуйте! Вас беспокоит из приемной Павла Сергеевича Жука», — пролился в ухо вежливый женский голос. «Девушка, да ошиблись вы. Не знаю я никакого Жука». Немного раздраженно проговорила она, тут же намереваясь нажать на кнопку отбоя. «Да? Но погодите. Павел Сергеевич просил меня передать вам конверт». «Конверт? Какой конверт?» «О, Господи, конверт! Как же она забыла про вчерашнее свое благородство в маршрутке! Значит, мужчина с дорогим одеколоном Жуком оказался. Хорошенькая, надо сказать, фамилия. И не просто Жуком, а Жуком-начальником. Впрочем, как оно и сразу предполагалось, еще там, в маршрутке. «Простите, но я должна исполнить поручение Павла Сергеевича. Куда вам доставить конверт?» «Ну, я не знаю, несите на работу, что ли?» «Диктуйте адрес, пожалуйста, я записываю». «Мельниковская, 20, офис 32, бухгалтерия. Спросить Лину». «Спасибо, в течение часа курьер вам все доставит. Всего доброго». «И вам того же», — проговорила она уже на фоне льющихся из трубки гудков отбоя. «Надо же. И впрямь принципиальный. Хотя, и чего не побаловаться принципами. При наличии курьера да секретарши у них у богатых Жуков свои причуды, наверное». Конверт доставили ровно через полчаса. Симпатичный парень в бейсболке, вежливо поздоровавшись, торжественно возложил его на стол и тут же скрылся, будто его и не было. Надо же. И не запечатан даже. Хотя, чего его запечатывать ради двух несчастных 10-рублевок? Автоматически сунув руку в нутро конверта, Лина нащупала две бумажки, вытянула их на белый свет и... Опа! Своим глазам не поверила, бумажки-то были 100-долларовые, новенькие, нигде не потертые, приятно шероховатые на ощупь. Он что, этот жук-начальник, ошибся, что ли? Не из того кошелька достал? Так она и сидела, разглядывая эти бумажки. Поначалу с недоумением, потом недоумение, постепенно в возмущение переросло. Нет, чего это он себе позволяет, интересно? Она что, похожа на объект для благотворительности? Такая вся нищая и убогая, да? Сцапает сейчас эти бумажки себе в кошелек и будет осчастливлена на всю оставшуюся жизнь? «Лин, что это у тебя там? Деньги? Зарплату дают, что ли?» Клинился в ее возмущенные мысли быстрый говорок, пришедший из курилки Кати Стоговой. «Ага», — размечталась. «Когда это нам зарплату в долларах выдавали?» «Откуда они у тебя?» «Откуда-откуда?» Лина разозлилась. «От верблюда». «Ну, чё ты злишься? Я же просто так спросила. Кать, вот ты мне скажи, тебя мама с папой правилам приличия учили? Я ж тебя, к примеру, не спрашиваю, сколько у тебя сейчас денег в кошельке лежит». «Так спроси». Любопытство у Кати зашкаливало. «Я тебе и отвечу, ни шиша там не лежит. Откуда? Если зарплата только через 2 дня намечается». «Ой, ладно, Кать, все, проехали, работай давай». «Уже и спросить нельзя». Обиженно уставилась в свой монитор Катя. «Подумаешь, цаца какая». Раздраженно запихнув бумажки обратно в конверт, Лина отодвинула его от себя и тоже уставилась в компьютер, изо всех сил пытаясь сосредоточиться. Однако работа на ум не шла. Все какие-то дурацкие фразы в голове вспыхивали, будто в продолжение такого же дурацкого диалога. «Да, цаца, да». Имеет в ней место свое собственное внутреннее чистоплюйство. И ничего с ним не поделаешь, не задушишь его, не убьешь. Да, жизнь тяжелая. И нет в ней больших радостей, но хотя бы собственное чистоплюйство она может себе позволить в конце концов. Малюсенькое совсем чистоплюйство. Может, конечно. В чем проблема-то? Надо просто вернуть доброму дяде-меценату его денежки, вот и все. Извините, мол. Но мы не нищие. Нам кроме собственного чистоплюйства терять нечего. Так. Теперь возникает вопрос, как вернуть? Может, позвонить его секретарше, номер-то в мобильнике остался? И что она ей скажет? «Извините, простите, верните курьера обратно?» А она ей в ответ тоже: «Простите, извините, но я выполняю распоряжение начальника, и затеется диалог, нет, ерунда какая-то». Протянув руку, Лина придвинула к себе конверт, оглядела его со вниманием. Ага. В уголочке логотип есть, открытое акционерное общество «Формат», значит, и адресок. Мелкими буковками приписан «Воздвиженский проспект, 15». Так это же рядом совсем. После обеда аккурат надо в банк ехать, вот она и попросит водителя заехать в этот самый формат. Нет, к самому дяденьке-меценату она на прием не пойдет, конечно же. Просто у секретаря на столе конверт оставит и молча смоется. Пусть она с этим конвертом что хочет, то и делает. Может, шефу передаст, может, себе на память оставит. Вполне возможно, что у нее с собственным чистоплюйством никаких проблем нет. Все до остатка на выполнение распоряжения начальника потратилось. Решив про себя проблему и легко вздохнув, Лина сунула конверт в сумку, чуть прогнувшись, распрямила спину и плавно повела плечами, стараясь свести лопатки. Тут же и усмехнулась, проникшись собственными непроизвольными телодвижениями. Крылья проросли, что ли? И вообще, чего это она разбушевалась, будто пару миллионов только что гордо отвергла? Поскромнее надо быть, поскромнее, добрая женщина из маршрутки. Саш, давай на Воздвиженский проспект на 5 секунд заскочим. У меня там дело есть, а потом в банк. Покладистый водитель Саша лишь кивнул: дел, так дело, поехали. А где на Воздвиженском? Номер дома какой? 15-й, кажется. Погоди, сейчас посмотрю. Да, 15-й. Так это вам формат надо, что ли? Да. А ты откуда этот формат знаешь? Да кто ж его не знает? Крутая вообще-то фирма. Они строительством элитного жилья занимаются. И офис у них крутой. Старинный такой особняк с балкончиками. Они его недавно отреставрировали. Красота! Погоди, погоди. Не смогла сдержать удивление Лина. Это тот особняк, что на набережную окнами выходит. С колоннами. Это он и есть? Ну да. Вы что, сами не знаете, куда едете? Да знаю, Саша, знаю. Просто сразу не сообразила. Прости. Так говорите, недолго там пробудете, а то у них стоянка вечно машинами забита. Потом не выехать. 2 минуты, Саш. До приемной обратно 2 минуты. Выскочив из машины, она быстро направилась к белым колоннам, чувствуя себя Магометом перед горой. Или наоборот, горой перед Магометом. Кто у них там глупее, зловреднее был? А может, статься, еще и охранники не пропустят. Точно. Вырос в дверях добрый молодец, касая сажень в плечах, сам в костюмчике. «Простите, вы к кому?» «Я? Ни к кому. Мне секретарю конверт передать надо». Молодец оглядел Лину с головы до ног, надо сказать, совсем не обидно. Просто прошмыгнул вежливым взглядом и тут же согнулся в полупоклоне. «На 2-й этаж поднимитесь, пожалуйста. Секретариат прямо по коридору». И Лина поднялась на 2-й этаж. Ох, красотища какая внутри. Все светлое, стильно натуральное и ненавязчиво кожаное. И воздух такой, будто после дождя. Интересно, как люди устраиваются на работу в такие офисы? По блату, наверное. По родству, по знакомству. А секретарша оказалась на внешность так себе. Вовсе не блондинка-красавица, черноволосая, в сером костюме, ну просто как галка. И это правильно, наверное. Не впишется в такую стильную обстановку белокурость, пышногрудость и длинноногость, где им, а вот эта галка прекрасно вписалась. Взгляд тихий, спокойный, деловой и голос такой же. «Слушаю вас. Вы мне звонили сегодня утром, чтобы конверт передать?» «Да, я звонила. А в чем, собственно, дело? Курьер отчитался, что...» «Да, он у меня был просто. Я хочу его обратно вернуть. Конверт, то есть». «Вот, передайте, пожалуйста, вашему начальнику или директору, кто он там у вас». Плюхнув на стол конверт, Лина быстро улыбнулась и посеменила к выходу, неловко переступая ногами в старых туфлях. «Чёрт, надо было хоть туфли новые надеть, что ли, а то чувствуешь себя здесь, как гипсовая баба с веслом на вернисаже, и никакого удовольствия от чистоплюйства нет». «Ну что, как там у них внутри?» Полюбопытствовал Саша, когда она плюхнулась рядом с ним на сиденье. «Клёво, наверное». «А, клёво. Поехали в банк, опаздываем». Весь остаток дня Лину Смородину не покидало странное ощущение пристыженности. Наверное, та моська, которая на слона лаяла, такое же ощущение испытывала, когда опомнилась. Но, черт возьми, она же не моська, и слона никто не просил высовываться со своей щедростью. И все равно... Неприятно на душе было. Зато Станислава Васильевна в этот вечер оказалась довольно покладистой. Выплеснула вчера горячее олово гнева, а новое не накопилось еще. В этот вечер ее от чего-то на хвостовство потянуло. «Если бы вы знали, Лина, в каком обществе моя дочь вращается. Сплошные сливки, просто сплошные. Все-таки состоятельные люди — это особая человеческая порода. Состояние ко многому обязывает. Оно уже само по себе накладывает на человека печать некой неприкасаемости, окутывает флером избранности, недоступности. Как вы находите? Я права?» «Да, Станислава Васильевна, правы. Лук в котлеты класть или нет?» «Эк, Эвелина, простодушная. Я с вами о высоком, а вы лук в котлеты. Право, нельзя же так!» «Извините, Станислава Васильевна, так что вы там говорили про флёр избранности?» «Нет, Лина, наверное, вы меня все-таки не понимаете. Нет в вас того, что в моей Дине есть. У нее, знаете, чувство устремления к избранности так развито, так развито. Это просто удивительно, как она в жизни всего добилась. Даже от любви сумела отказаться во имя... чтобы стать... чтобы...» «Войти в круг этих самых избранных», — подсказала Лина. «Да, именно так. Тот, кого она любила, не имел хорошего жизненного потенциала. У него даже и жилья своего не было. Я, как мать, конечно, готова была к тому, что мы будем жить здесь, в этой квартире, все вместе, одной семьей. Но Дина решила по-своему. Она сумела справиться со своим чувством и вышла замуж за другого, то есть за теперешнего своего мужа Леонида, и нисколько не жалеет об этом. Она сама своими руками построила себе достойную жизнь». «А любовь как же? Жалко ведь любовь-то, Станислава Васильевна». «Ой, не говорите глупости, Линочка», — махнула ручкой мать, устремленной к избранности Дины. «Любовь — чувство замещаемое». «Да? И чем его, интересно, можно заместить?» «Ну, как вам сказать? Хотя бы удовольствием от жизни как таковой? У нее ж свободной минуты нет. Она то в салоне, то на шопинге, то в тренажерном зале, то просто с подругами из своего круга общается. И это, надо сказать, особого рода общение. Согласитесь, когда женщины разговаривают между собой не о пьяных мужьях и сковородках, в этом есть что-то особенное». «А о чем они разговаривают? Неужели об искусстве?» Лина и сама уловила в своем голосе некую насмешливость и тут же ругнула себя: зачем? Вовсе не нужна Станиславе ее насмешливость. Она от нее других эмоций жаждет. Искреннего восхищения, например, благоговения или сермяжной зависти на худой конец. Вон, как губки сердито поджала, сейчас выплюнет из себя что-нибудь в ее адрес уничижительное. «Ах, да что с вами говорить, Линочка? Вам не дано воспарить. Вы из другого материала сделаны. Слаще морковки не ели ничего». «Кстати, о морковке, Станислава Васильевна. Давайте-ка я морковный сок вам сделаю. И для кишечника полезно, и для зрения». «Сделайте, Линочка, сделайте. И впрямь, что это я перед вами бисер мечу?» Потеряв интерес к разговору, старушка откинулась на спинку стула, задумчиво потерла одну ладонь о другую. Звук получился сухой, пергаментный, неживой будто. Вдруг ее жалко стало, у Лины даже сердце защемило. «Бедная, бедная, чего ж ты мучаешься? Доказательствами своей избранности, когда тебе о душе подумать пора. Там наверху доказательства не потребуются. Да и здесь, похоже, они никому не интересны». «Ступайте, Линочка, домой, поздно уже». Окончательно смилостивилась королева-мать. «Устала я что-то сегодня. Тем более Дина мне скоро должна позвонить, рассказать, как она на вернисаж сходила. Она, знаете ли, очень часто звонит мне последнее время. Мы часами с ней говорим, говорим, говорим». Подняв голову, старушка бросила в сторону Лины быстрый взгляд, скорее испуганный, чем снисходительный. Той пришлось быстро и радостно закивать. «Да-да, конечно же. Я понимаю, да, конечно же. Дина звонит очень часто в последнее время. Конечно же, я вся прониклась вашей избранностью, вернисажем и сопричастностью». «Что ж, Станислава Васильевна, я пойду». Накивавшись, быстренько шагнула в прихожую Лина. «Не буду вам мешать. До завтра». «Да вот еще что!» — кинулась за ней старушка. Если Диночка вам вдруг позвонит, ну, вдруг, мало ли, вы ей скажите, что...» «Что, Станислава Васильевна?» «Да нет, ничего». Тут же осеклась Станислава Васильевна. «Не надо ей ничего говорить, а, впрочем, нет, ничего, не надо. Ступайте, Лина, ступайте». Выйдя в ранние июньские сумерки, Лина медленно побрела к автобусной остановке, выталкивая из себя остаток грустных мыслей. Неблагодарное все-таки это занятие — быть свидетелем горьких чужих амбиций, хотя почему ж неблагодарное это? Если судить по размеру вознаграждения, как раз очень-таки благодарное. Призывная трель мобильника позвала ее в свою жизнь собственную. Женька, наверное, звонит. Ее дочка обыкновенная, доступная и прикасаемая, лишенная флера избранности, как хорошо-то, Господи. Однако телефон в окошке мобильника высветился совсем не Женькин, незнакомый какой-то. Кто это может быть, интересно? «Здравствуйте, добрая женщина». «Здравствуйте. Извините, а кто это?» «Неужели не узнали?» «Ах, да! Вы, наверное, тот самый из маршрутки. Павел Сергеевич Жук, да?» «Совершенно верно. Тот самый Жук и есть. Что же это вы себе позволяете, добрая женщина? Моей благодарностью за доброту пренебрегли». «Стало быть, это благодарность была». «Ну да, а что?» «А я разве давала согласие на благодарность? Мы вроде только о 20 рублях договаривались». «Ха, впервые слышу, что на благодарность надо получать разрешение». «Ничего страшного. Все когда-нибудь узнается впервые». «Так, понятно. Значит, благодарность как таковую вы отвергаете. Интересно, интересно. Ну, а хотя бы пресловутый долг я могу вам вернуть? Я тоже не давал согласия в ваших должниках жить». «Ой, бросьте», — проговорила Лина. «Ну чего вы в самом деле? Дались вам эти 20 рублей? Что за история, ей-богу?» «Ну уж нет, уважаемая», — воскликнул в трубку Жук. «Так дело не пойдет. Я хочу получить полный расчет и немедленно». «Это вы так шутите, да?» — удивилась Лина. «Ничуть. С чего бы я стал с вами шутить? Говорите, где я могу вас найти». «Что, прямо сейчас?» «Сию секунду, немедленно». «Сейчас я стою на остановке автобуса «Профсоюзная». Маршрутку жду». «Вот и стойте там, не уходите», — скомандовал Жук. «Сейчас я подъеду». «А долго ждать-то? Вон, кажется, моя маршрутка идет. Хотя нет, не моя, ошиблась». 10 минут. Вас устроит?» «Не знаю, наверное». «Ждите». «Ох, какой безапелляционный тон! Ждите, главное». Совсем ненормальный мужик. Зануда нечеловеческая. Дались ему эти 20 рублей. Сколько хлопот с ними оказалось, вот уж воистину не делай добра. Черная машина подрулила к автобусной остановке так резко, что Лина вздрогнула. С водительского сиденья выскочил крепкий парень, подошел, вежливо взял под локоток. «Прошу». «Что значит «прошу», молодой человек? О чем вы меня просите? Так в машину сесть прошу, Павел Сергеевич там». «А что, сам он выйти не может? У него ко мне секундное дело». «Садитесь, пожалуйста. Он нас домой отвезет. Чего вы в самом деле?» «Ай, правда, чего это она в самом деле? Пусть и отвезет, в конце концов, по пути». Вон и задняя дверца уже приоткрылась. Музыка из салона полилась, не траливали какие-нибудь, а спокойная инструментальная мелодия. Может, там еще и напитки подают, а что? Подумала Лина. Ей бы сейчас не помешало после Станислава-то. «Главное, надо достойно сесть, не плюхаться на сиденье, как тетка с котомками. Так сесть, будто она, отродясь, только в таких машинах и ездила, хотя...» Чего это она вдруг собственным имиджем озаботилась или, как там его, флёром избранности? Так уж вышло, что на сиденье она именно плюхнулась. Даже от недовольства собой перестаралась немного. Может, потому что Жук из маршрутки, оказывается, тоже на заднем сиденье устроился, сидел в полоборота, улыбаясь. «Добрый вечер», — тихо проговорил он через свою полуулыбочку. Тронул за плечо севшего за руль парня. «Поехали, Коль». «Да, вечер добрый, конечно. Исключительно вашими стараниями», — нарочито вежливо склонила голову Лина. «В каком смысле?» «В смысле, что домой довезете. Раньше спать лягу. Только не забудьте мне 20 рублей отдать, чтобы не мучиться больше принципами». «Ах, да». Хлопнул он себя по карману пиджака. «Черт, вы не поверите, но у меня опять 20 нет. Кредитная карта есть, доллары есть, а вот 20...» «Вы издеваетесь, что ли? — воскликнула Лина. «Немедленно остановите машину!» «Да почему издеваюсь? Честное слово, нет, я как-то...» «Коль, у тебя есть 20 рублей?» Склонился он всем корпусом к водителю. «Выручи, а...» Так он растерянно это проговорил, что Лина поняла, не издевается. Коля, хмыкнув, извлек из нагрудного кармана две мятые 10-рублевые бумажки, протянул руку назад. Быстро их схватив, Павел Жук галантно протянул деньги Лине. «Вот, возьмите, пожалуйста, спасибо вам, добрая женщина». «На здоровье. Будем считать, что долг чести свершился». «Да, будем. А как вас зовут, можно узнать?» «Зачем?» «Ну, пожал плечами Павел Сергеевич, все-таки в одной машине едем. Рядом сидим, так как?» «Линой меня зовут Лина. Это Ангелина, что ли? Нет, вообще-то я Марина». «А почему тогда Лина?» «Потому что Смородина». «Не понял». «Да чего тут не понять, Марина Смородина. Звучит слишком ягодно. Так и норовили меня все Малиной назвать. Вот и получилось, в конце концов, просто Лина». «Ха, занятно», — улыбнулся Жук. «А меня в детстве просто Жуком звали. Все Жук да Жук, знаете. Потом и забыл, что я Павел». «Что ж, тоже занятно». «Вас куда вести-то?» Вклинившись в паузу их странного диалога, вежливо спросил Коля. «На Комсомольскую, в старый город. Это около моста, знаете, я потом покажу, где сворачивать. К дому можно не подвозить. Я на перекрестке выйду, дворами дойду». «Таким поздним вечером дворами не боитесь одна ходить?» «Ой, да кому я нужна?» — отмахнулась Лина. Она вдруг почувствовала, как этот жук по имени Павел ее разглядывает. Из-под тишка, но довольно бесцеремонно. Резко повернула к нему голову, вздернула бровь, что должно было означать, в чем дело, мужчина. «А сколько вам лет, Лина?» «Опа, приехали. Вот гад какой. Или его не учили, что женщинам таких вопросов не задают? Или ему все равно, и она для него не женщина? В смысле, не та женщина, с которой нужно церемониться? Хотя, какая разница? Та женщина, не та женщина? Глупости какие!» «Мне 41 год», — отчеканила Лина. «Русская, не замужем, имею дочь 20 лет. Работаю на двух работах, живу в двухкомнатной малометражке. Никакого интереса для вас не представляю, чтобы меня так разглядывать. Я на все потенциальные вопросы ответила». «Ну зачем вы так? Я же просто спросил», — растерялся жук Павел. «И совсем вы на свои 41 не выглядите. Я думал, вам лет 27-28». «Спасибо», — смутилась Лина. «И вам спасибо». «За что?» «За информацию». «Какую информацию?» «Ну, которую вы только что про себя выложили. Очень интересная информация, спасибо». «Да на здоровье. Обращайтесь еще». Нервно поправив на коленях сползающую сумку, Лина резко отвернулась к окну, демонстрируя таким образом свое сердитое равнодушие к происходящему. Хотя зря, наверное, и старалась. Павел Сергеевич Жук больше вопросов не задавал, но и к окну, как она, не отвернулся. Так и сидел в упор ее рассматривая, улыбался. Лина затылком чувствовала, что он улыбается, молчит и улыбается. Доехали довольно быстро. Она даже и сообразить не успела, как замелькали за окном пейзажики родного района, подпрыгнула на сиденье, засуетилась торопливо. «Ой-ой-ой, постойте, мы же чуть не проехали. Меня вон там, на перекрестке, пожалуйста. Я выйду, я там, дворами». «Нет-нет, что вы, Коля, давай к подъезду вези, прямо до дверей». «Надеюсь, на чашку кофе проситься не станете?» Смеясь беззлобно, обернулась к нему Лина. «А что, можно?» «Ну все, хватит. Поговорили, посмеялись, и будет». Убрав улыбку с лица и наклонившись вперед, Лина указала Коле путь к дому. «Вот он, родной подъезд, надо же. Еще и дворовые бабуси свою заветную скамеечку не покинули. Сидят, рты раскрыв. Разговоров сейчас будет, еще и на завтра останется». «Всего вам доброго, прощайте», — открывая дверцу машины, вежливо проговорила Лина. «Спасибо, что подвезли». «Отчего ж сразу прощайте-то?» — удивленно проговорил Жук. «Может, встретимся еще?» «Это где же? В маршрутке? У вас что, каждый день по машине угоняют?» «Типун вам на язык!» — тихо проворчал Коля со своего места. «Нет, зачем же в маршрутке?» — весело проговорил Лине в спину новый знакомый. «И другие стандарты есть». Дальше она слушать не стала, закрыла дверцу, а может, он и не сказал больше ничего. Коля тут же рванул с места, не дав бабушкам на скамейке прийти в себя от пережитого изумления. А все-таки интересно, какие стандарты он имел в виду?